Глава 11. Дмитрий Волков, ЛАЭС. «Только у нас есть условия. Вы должны забрать детей наших жен в более безопасное место, с возможностью их посещать. А еще пришлите сюда достаточно большой отряд, чтобы защитить ЛАЭС, ведь это важный стратегический объект», — вмешался майор в разговор. «Не вижу для этого препятствий. Однако вы должны понимать, что все старше 14 лет в той или иной мере будут участвовать в прокачке уровней. Что касается подкреплений, то 3000 дружинников направлю сюда. Новички, но это лучше, чем ничего. Все-таки в приоритете защита города с гражданским населением. А такие объекты — второстепенные задачи», — ответил я. «Хорошо. Тогда давайте согласовывать текст договора и текст клятвы, которую мы принесем друг другу», — предложил полковник и, махнув рукой, подозвал к себе двух гражданских, которые оказались юристами. 2 часа пришлось потратить на долгие согласования, так как трижды отправлял итоговый документ своим юристам, и они вносили правки, ну а в итоге все закончилось к обоюдному согласию. И мне принесли клятву вассальной верности, заодно назначив нового князя, который будет отвечать за прилегающие территории южнее станции. Только уже под вечер отправились на склады, где хранились твелы, как их называют местные. Это так называемые сборки топливных элементов, внутри которых хранился диоксид урана. Сам твел выглядел в виде длинных трубок, около сантиметра в диаметре, в которые были загружены таблетки урана 235. Они-то и выделяли тепло, около 1500 градусов. Трубки сами из циркония, и на их поверхности температура уже около 500 градусов. Собственно, так и выделяется тепло, которое потом используется для создания пара, крутящего турбину. Сама сборка длиной около 4 метров, общий диаметр около 30 сантиметров, а вес около тонны. Переместить такую сборку в инвентарь не получится, поэтому пришлось лезть на биржу и изучать этот вопрос. Все решалось просто. Покупка артефакта, способного сразу перемещать большие объемы на биржу. Стоимость в 1 000 000 кредитов. Дорого, но вещь нужная, и я, не задумываясь, оплатил ее. Вот только сразу выставить на продажу то, что имелось на складе, не получилось. Суть очень проста. Это не готовое сырье, а уж собранный элемент, который должен пройти лабораторный анализ и проверку на содержание редких материалов. Еще 1 час, и 1 000 000 кредитов списались с моего счета. А я уже начал нервничать, не знаю, что ожидать от такой авантюры. Вдруг товар, который я предлагаю, никому не потребуется. Но нет, биржа довольно быстро обозначила цену, и готовы были покупать такие твелы в любом состоянии. Значит, они поняли, для чего они нужны и что с ними можно делать. На самом деле, как мне объяснили, даже использованное топливо можно еще раз переработать, только вот высокая температура и радиоактивность требуют выдержки в специальных хранилищах-отстойниках с охлаждением в течение нескольких лет. Таких использованных твелов на ЛАЭС было много, вот только доступ к ним был очень затруднен, особенно в отсутствии электроэнергии и неработающих механизмов. Однако ученые, работающие на станции, отметили падение температуры, что теоретически позволяло открыть к ним доступ. Я пока не решился на такой рискованный шаг, но, узнав цену за 1 новый и использованный твел, решил, что риск того стоит. Тем более, что затягивать с этим не стоит, пока цена на них достаточно высока. Ашот уже договорился о покупках зелий исцелений, защитных от радиации у производителя, с которым мы сотрудничаем, но ждать придется несколько часов. Поэтому вначале я принялся закидывать уже готовые сборки твелов со склада на биржу, тем более, что процесс был непростым, да и хранились они на разных складах. Следом пришли защитные зелья и лечебные. Только получив их, отправились внутрь хранилищ, еще и надев защитную экипировку, для чего пришлось переодеться. Собственно, основную прибыль принесли именно они, так как их было намного больше, чем готовых твелов. В итоге под утро моя казна пополнилась 1,5 миллиардами кредитов, что очень много, но и цена в конце рухнула сразу в 20 раз. Не удивлюсь, что кто-то додумался до того, что я, а именно выставить на биржу что-то более ценное, чем золото или алюминий, цена на которой еще больше упала. Под утро отправился на яхту, на которой я отправились в обратную дорогу, тем более что сегодня необходимо активировать артефакт растяжения сопряжения. Сразу отправлюсь спать, приказав разбудить меня только в Питере, когда причалим к набережной у Зимнего дворца. Приплыли утром, но выспаться я не успел, поэтому сразу созвал совещание обсудить насущные проблемы. А пока все собирались, отправился на Дворцовую площадь, к Александровской колонне, где и собирался активировать артефакт растяжения или замедления. Артефакт необходимо поместить внутрь любого материального объекта, желательно столба или колонны. Я решил, что для этого подойдет именно Александровская колонна, высотой почти 50 метров и весом около 600 тонн. Вначале сделал перенос из биржевого склада в свой инвентарь, а затем достал артефакт в виде идеального шара белого цвета. Активирую его мысленно и прислоняю к основанию колонны. Шар мгновенно покрывается трещинами, после чего внешняя оболочка рассыпается, и внутри оказывается светящийся шар, который, прилипнув к колонне, начал медленно проникать внутрь нее, как бы поглощаясь ею. На это потребовалось не больше минуты, после чего раздался звук лопнувшей струны, невероятно мощный, еще и с мощным воздушным эффектом. Сразу за этим колонна начала вибрировать, а в небо ударил столб голубого света, озарив все вокруг голубым оттенком. Внимание! Вами активирован артефакт замедления времени в момент сопряжения. Процесс сопряжения увеличивается в 3 раза. Таймер начала сопряжения изменен. До события осталось 200 часов. Штраф за использование артефакта — стихийное открытие порталов, событие. Стихийный портал. Портал в другие миры, не населенные разумными. Количество порталов ограничено 3% от расчетной величины. Отражайте атаки агрессивно настроенных зверей, чтобы выжить. Внимание! Противной стороной активировано событие — стихийные порталы. Количество стихийных порталов определено случайным образом и будет увеличено в 2 раза, что вкупе составит 6% от расчетной величины. Внимание! Противной стороной активировано событие «Колонист». Любая раса ниже вас по уровню может принять участие в набеге с целью грабежей и пополнения рабов. Открытие случайных порталов в любой точке мира. В процессе отражения колониальных атак все бонусы будут повышены в 2 раза. Возможно выпадение артефактов. Время действия до начала сопряжения миров. Внимание! Торговля на системной бирже через 24 часа будет иметь удвоенную комиссию. Посыпавшиеся системные сообщения читал, затаив дыхание, и понимал, что ничего в мире системы не дается просто так. За активацию артефакта сразу начислили штраф, и наши соперники воспользовались этим, увеличив его в 2 раза. Еще и воспользовались случаем, что я увеличил время начала сопряжения миров и смогли продать право на рейдерские набеги. Похоже, я сильно просчитался, посчитав, что смогу обыграть другую сторону, выбив для себя дополнительное время. Они поступили очень умно, дождались моего хода и тут же ответили на него с целью ослабить нашу цивилизацию. Придется срочно менять наши планы и создавать отряды быстрого реагирования. Для чего нужна связь, и для этого можно использовать артефакты связи. Простые, но очень надежные. Были двухсторонние парные, именно их и накупил 10 тысяч штук, поручив это дело Шоту, так как навык торговли у него прокачали, и через него выгоднее заключать контракты. За них отдал 1 000 000 кредитов, а вот многофункциональные, на 100 абонентов, стоили уже не 100 кредитов за штуку, а 100 тысяч, и таких я купил всего 10 штук. Кто-то скажет, что я крохобор, и, имея миллиарды кредитов на счету, не трачу их, но уверен, что война, вызванная сопряжением, будет длиться достаточно долго, и системные деньги нам еще понадобятся. На собрание собралось более 100 человек. 3 десятка из ближников, руководителей разных направлений и по 1 человеку от всех княжеств Питера. Собрались в том же зале с колоннами и 2-м этажом, где застыли дружинники с арбалетами наготове. Ведь от попытки покушения никто не застрахован, тем более я. Коротко описал, чего я добился в своей поездке, и о расширении границ нашего общего княжества в районе Соснового Бора, после чего приступил к опросу собравшихся. «Максим, рассказывай, как обстоят дела с расширением границ княжества и о взятии новых территорий под контроль», — приказал я. «Князь, на южном направлении дошли до Гатчины и взяли ее под контроль с окрестными деревнями в районе 10 километров. На юго-восточном под контролем — Коммунар, Тосно, Кировск, Никольское, МГА, Шлиссельбург. На севере — Сестрорецк, Зеленогорск, Сертолово, Тосно, Всеволожск. На юго-западном — Большая Жора, Гостилицы, Кипень. Расширение дальше затрудняется большими расстояниями и единых центров. Кто-то хорошо придумал с княжествами. Брать их под контроль намного быстрее, чем просто каждый населенный пункт по отдельности. Силы и так сильно распалены, и снабжение сильно затруднено. Тем более обозы на дорогах пытаются грабить. Многие советуют остановиться на достигнутом и освоить для начала эти территории, навести порядок, а потом уже продолжить расширение. Население захваченных территорий уже перевалило за 2 миллиона человек, а с учетом города, то уже скоро будет 3 миллиона», — пояснил Максим. «В принципе, я хотел предложить тот же вариант — сосредоточиться на обеспечении безопасности уже взятых под контроль земель. Тем более через сутки начнутся неприятности. Вы все уже получили уведомление от системы и знаете, что сопряжение начнется завтра к ночи, и вам нужно хорошо к этому подготовиться. Сейчас основная опасность будет работорговцы из других миров, не очень высоких уровней, просто грабители и стихийные порталы из диких миров. Поэтому нужно сформировать систему быстрого реагирования на возникающие угрозы. Что вам для этого нужно?» — спросил я. «Еще оружие, минимум миллион комплектов, чтобы укомплектовать абсолютно всех. Средства связи и инструкторов начального обучения. Желательно с опытом, нужно хотя бы вбить базовые принципы защиты и как действовать в случае возникновения угроз. Предлагаю ежедневно проводить учения по тревоге и отработке различных приказов», — предложил Максим. «Оружие выдам, его хватает как брони и расходников для арбалетов. Тренировки проводить нужно чаще, для гражданских дважды в сутки, а для дружинников минимум 3 и в 2 раза дольше, даже для занятых в нарядах и выполняющих поставленные задачи. Что у нас с транспортом?» — спросил я. «Есть подвижки, по трамвайным линиям запустили конки, на лошадях. Сейчас усиленно изготавливаем трициклы для мобильного перемещения войск, хотя бы в черте города. Удалось забрать несколько лошадиных ферм. Будем пытаться разводить, но процесс не быстрый. Нам бы прикупить 10 тысяч лошадей. Это сразу бы улучшило ситуацию. Может, есть что на системной бирже? Только нам надо с кормом, а то ведь его нужно заготавливать. Но в условиях войны с этим могут возникнуть проблемой. Хорошо. А задачу Ашота, уж если есть рабы, то и животные должны быть, да и пищевые концентраты точно будут. Что с лояльностью населения и созданием ополчения? Тяжело идет. Многие отказываются верить и в открытую бастуют. Отговаривают других пенсионеров. Здесь нужно радикальные меры принимать», — сообщил Максим. «Тогда всех, кто не в ополчении, не ходит на сборы. Выселять из города, запретить перемещение по нему, запретить бесплатные пайки. Не хотят подчиняться общим правилам. Пусть идут в рабство захватчикам, будут обузы для них. Хотя сомневаюсь, что они будут ими заниматься. Убьют и все дела. Человечество на грани вымирания. Не справимся с угрозой сопряжения. Перестанем существовать как разумная и независимая раса. С каждого жителя моих земель нужно взимать налог, работы, службы иными методами, которые нужно разработать. Работать должны минимум 20 часов в неделю, на благо княжества. Конечно, будут исключения, но здесь вы сами разберетесь. Время дано ориентировочно, посчитайте, что оно должно быть больше. Обоснуйте и предоставьте мне на подпись. Если меньше, то также обоснуйте, я приму окончательное решение. По возможности проведите перепись населения и сотрудников всех служб. Нужно понимать, как взимать налог и сколько людей какого возраста у нас под рукой. Второй вопрос касается ближников. Нам всем необходимо выделять время на отработку командной работы при разных ситуациях. Понимать, кто и кого прикрывает, и как реагировать на изменения сражений. Когда начнется серьезный замес и к нам попрут высокоуровневые игроки, мы должны действовать слаженно, как единый организм, учитывающий все наши сильные и слабые стороны. Еще какие вопросы? У нас конфликт интересов. Два князя не поделили землю в районе коммунарки. Один залез на территорию другого, встав, произнес Сергей, занимавшийся контролем над питерскими князьями. «Площадь спорной территории?» — спросил я. «Деревня Покровск и с десяток садоводств, плотно заселенных. Земли забрать и закрепить за мной, назначить руководителя из княжеского резерва. Пусть берет их под мою руку и налаживает там работу. Еще вопросы?» — спросил я. «На севере, под Агалатово, осельки и севернее, много военных частей и садоводств, где организовались военные, взяв под себя большую территорию, идти под руку князя не хотят. Не хотят торговать и получать от нас пропитание. Типа им обещал великий князь Романов, и они должны были его поддержать. Что с ними делать?» — спросил Максим. «Приглашай сюда на переговоры. Дороги в тех направлениях перекрыть, вести контроль жителей. Всех встреченных обязывать давать системную клятву верности мне. Кто отказывается, можно задерживать. Зелье, развязывающее язык, у нас приобретено, поэтому уверен, что быстро переловим всех шпионов. Есть вероятность, что они могут попробовать взять власть в свои руки, да и вообще будут мутить воду, а нам сейчас это не нужно. Вообще, уже давно пора выдавать документы с маркировкой подданных. Они будут пропуском и идентификатором личности. Видел я такие устройства, которые практически не подделать. Стоят, конечно, недешево, но нам тысячи хватит. Дам задание Ашоту, он купит. Можно даже с запасом. Вам нужно разработать систему контроля за всеми гражданами, чтобы при проверке можно было отследить все основные перемещения. Еще нужно готовиться к тому, что после начала сопряжения противник будет забрасывать в наш тыл диверсантов из пленных. Технологий у них достаточно, как и возможности купить их на системной бирже. Поэтому нужно создать подразделение, назовем его службой безопасности, или СБ, которое будет заниматься этим вопросом. И возможной вербовкой пленных с целью заброски их в тыл врага, заданиями и для диверсий. Позже с руководством этого комитета я проведу отдельную встречу. Какие еще вопросы, требующие моего непосредственного участия? Завтра системная биржа вносит много ограничений, и хочу заняться непосредственно ею, пока есть такая возможность. Но на тренировку с дружиной время найду, — спросил я, осмотрев всех присутствующих. Основные вопросы решены, остальные решаем по мере поступления. «Думаю, справимся сами», — ответил Максим. И все кивками подтвердили, а я радостно отправился в свой кабинет для работы. Честно признаться, административная работа меня утомляла, да и не привык я к кабинетной работе. Однако стоит признать и то, что убийства других, даже инопланетян, мне нравились еще меньше. В нашей стране кто-то хорошо продумал систему управления на время апокалипсиса. Княжества с их феодальной системой управления подходили как нельзя лучше во время полного хаоса. Да и объединить позже будет намного проще. Достаточно подчинить или заменить князя на своего, как целый регион присоединяется к твоим землям. Возможно, ошибка была только в том, что к власти придут самые сильные и беспринципные, или такие, как я, которым просто повезло. А я уже забыл, когда вообще последний раз тренировался. А ведь мое владение мечом на уровне инстинктов, никакой техники. И встреть я равного противника или даже немного слабее себя, отсутствие навыков может стоить мне жизни. Поэтому написал Максиму, чтобы подыскал мне специалиста по бою на холодном оружии. А сам решил заняться биржевыми торгами, пока расценки для нас не взлетели».